«Мы готовы!» Тихонова обвела всех присутствующих внимательным взглядом. Выглядела железная леди неважно, как, впрочем, и все начальники секторов, присутствующие на совещании. «Насколько это вообще возможно?» – буркнул Сергеич. Он был, как всегда, в меру пьян. После того, как ему вернули его кресло, он притормозил с алкоголем. Лечиться отказался и был вполне вменяем, но изредка прикладывался к фляжке, доставая ее из внутреннего кармана. Одно дело противостоять имперцам на родной земле, там, где предки жили. Другое – идти в неизвестный мир, бежать, бросив все. Неудивительно, что многие захотели остаться. «Не надо говорить то, что я и так знаю», – прервала его Ольга Николаевна. «Технический парк перенесет дорогу?» Сергеич кивнул. «Это все, что я хочу знать», – подвела итог Тихонова. «У кого есть что сказать? Мячеслав Дмитриевич?» «Все сказано и сделано», – отмахнулся Молот. Сейчас из военных присутствовал только он. Остальные, возглавив небольшие отряды, обеспечивали переправку в ковчег последних людей, которые изъявили желание перебраться в другой мир. При этом Молот был на совещании только физически. У него был открыт прямой канал со всеми подразделениями, находившимися за пределами ковчега. Обстановка накалялась. В его бойцов уже стреляли. В них летели камни и гниющие овощи. Их называли не иначе, как предателями. Но его люди, стиснув зубы, продолжали выполнять задачи с единственным приказом – не поддаваться на провокации. В чем-то эти люди были правы. Ковчег уходил. Уходил, оставляя без борьбы все, чего успел достигнуть. Но это был единственный путь. С землянами уходили и 12,5 тысяч местных. В основном это обитатели баз и их семьи. Те, кто теснее всего общался с выходцами с земли. Причем уходили почти все штурмовики, проходившие обучение в ковчеге, а это почти 2500 человек. Еще 1000 самых молодых и горячих оставалось, готовясь к драке с имперцами. Но половина поселений уже заявила об автономности. Скорее всего, они встретят войска адмирала с распростертыми объятиями. «Командир!» – раздался из наушника голос Рахманинова. «Нас зажали! Классическая засада!» «Где-то 40 стволов, прячутся в домах. Транспорт тоже атакован, но ребята держатся. Среди переселенцев есть убитые и раненые». «Приказываю открыть огонь. Подавить огневые точки любым способом. Прорваться к транспорту, прикрывая гражданских, и покинуть территорию ураганов». Мгновенно сориентировавшись, отдал приказ Молот. «Есть прорваться», – отчеканил композитор. В его голосе уже слышался боевой задор. А из динамика раздались частые выстрелы, рядом заработали не меньше 3 раков. Все присутствующие повернулись к майору, ожидая пояснений. На Рахманинова напали, когда он забирал последних переселенцев на бывшей базе ураганов. «Ну, эти нам до сих пор ничего не простили», – заметила Тихонова. Именно среди них было большинство проголосовавших за союз с империей. «Потери?» «Только среди гражданских. Ребята упакованы в броню. Плюс силовые щиты». «Что с остальной эвакуацией?» «Пока все по плану», – отмахнулся майор. «У меня достаточно сил, чтобы прикрыть караван и в случае чего прорвать любой заслон. По данным радиоперехвата, после того, как имперцы лишили спутников, они частично потеряли контроль над поверхностью и реагировать оперативно не могут. Но первый ударный флот ваданов сегодня с утра вышел к нашим берегам. У них на борту 10 тысяч десантников. В течение суток ожидается отправка еще 40 тысяч. Нужно торопиться». «Мы сделали все, что могли. И так быстро, как могли. Завтра на рассвете выдвигаемся», – напомнила Тихонова. «Вы уверены, что необходим такой риск?» «Вы насчет обороны ковчега?» Ольга кивнула. «Уверен. Завтра на рассвете его займет 1000 непримиримых. Они будут сражаться в надежде удержать его. Это даст нам лишнее время. Так адмирал будет думать, что мы еще там». «Значит, отдаем ковчег имперцам?» — это произнес кто-то из научного персонала. «А вам он зачем?» — поинтересовался майор. «Мы уходим и больше никогда не вернемся. Пусть забирают. Им новое государство строить. Вот пусть и строят те, кто не захотел уходить. Не наша забота. Я думаю, они договорятся. Всю информацию мы уничтожили. лаборатории по возможности эвакуируются. По сути, имперцам или тем, кто захватит ковчег, достанутся голые стены. По мне, пусть подавятся. К тому же они овладеют всем, что есть на базах. Не вижу смысла. Эти ребятки, или как я их называю, фольксштурм, гибнут совершенно зря. Да, кстати, забыл сказать. Аркадий и саркофаг под охраной сотни штурмовиков, возглавляемые Венгом, уже тронулись к пятну. Им добираться дольше, чем нам. «Значит, все? Так кончается история ковчега в этом мире?» – грустно спросила Марина. «Марина Владимировна, а вам не кажется, что задача, которую ставили перед ковчегом, выполнена?» – спросила Тихонова. «Мы уходили с Земли, унося надежду, что нам удастся выжить и заложить основу нового общества. Мы сделали это. Сейчас мы тоже уходим. Но нас уже не тысяча, а 12 тысяч. Мы знаем, куда идем. У нас будет не меньше, чем когда мы пришли сюда. Просто придется начать все сначала. Да и знаний у нас прибавилось. Появились уникальные ресурсы, на которых мы будем базировать науку. Мы добились, чего хотели. Пора идти дальше». Странно, но эта речь была встречена аплодисментами. Не овацией, а именно аплодисментами. Тихонова благодарно улыбнулась. «И если больше никаких вопросов не осталось, тогда давайте считать совещание закрытым. Завтра в 6 утра выступаем, действуем согласно плану, и уже через 3 дня мы будем очень далеко отсюда». Все поднялись. За столом остался только майор. Ему никуда не надо было идти. Совещание проходило не в директорском кабинете, а в конференц-зале, который был переоборудован в КП. Завтра закончится история Мечислава Молотова и Ковчега, и начнется новое. «Командир, мы прорвались!» – раздался из динамика голос композитора. «Потеря 1 лёгкий 300-й, среди гражданских погибли 12, ранено 15 человек. Будем в Ковчеге через час». «Понял тебя, Толя, ждем. Предупреди медицинский сектор, регенераторы еще не убрали». «Сделаю!» – отозвался капитан и отключился. Мечислав устало потер глаза. За эти дни много чего пришлось сделать, и не всегда это было честно и правильно. Например, чтобы вывести большую часть имущества ковчега со всех баз и шахт, до которых удалось дотянуться, конфисковали грузовики. С бывшей базы «Соколов», которая теперь проходила по всем документам «База номер 3», «Завод по изготовлению оружия», частично вывезли уже готовое оружие, боеприпасы и некоторые станки. Кстати, именно оттуда ушло больше всего людей, захотевших увидеть другой мир. Но и там в штурмовиков стреляли. И Мечислав понимал, стреляли совершенно заслуженно. Как еще революции не получилось? Фактически сейчас они грабили тех, кто оставался. Были вывезены все кристаллы арты, на которые успели наложить лапу. Оборудование, оружие, редкие материалы. Это было свинство, но майор не желал оставлять все это имперцам. Все равно достанется им, так пусть уж лучше послужит тем, кто уходит. «Ева, покажи мне, что там у Ваданов. Начни с флота, идущего к нам». Секунда, и перед майором появилась картинка. Почти 20 кораблей, десяток крейсеров и эсминцев, сопровождающих баржи и всякие гражданские суда. Каждая из них напоминала муравейник. «Время подхода к нашему берегу. Полдень. Еще 3 часа на то, чтобы достигнуть ковчега», – незамедлительно ответила Ева. «Фора в 8 часов», – мысленно прикинул майор. «Неплохо». «Все транспортные соколы приземлились», – доложил ИИ. «Безвозвратных потерь нет. Доставлено 4 000 человек». «Понял. Пусть гвардейцы прикрывают. Перекрыть административный этаж. Усилить охрану. Возможны провокации или мятеж. Всем быть начеку». «Сообщение доведено до сведения командиров», – ответила Ева. Через 5 минут на КП собрались все земляне. Как и ожидалось, почти все столкнулись с сопротивлением, но плохо обученные городские дружины и перешедшие на их сторону штурмовики, которых оказалось не так уж и много, не смогли составить хоть какую-то конкуренцию профессиональным бойцам ковчега. Все атаки были отбиты, противника никто не преследовал. Хуже всего пришлось Гюрзе. Он столкнулся с десятком воителей и полусотней модифицированных для войны с имперцами животных. К тому же их поддерживали почти 50 добровольцев. Вот здесь без потерь не обошлось. Из 40 человек Костя потерял 11 двухсотыми и 12 трехсотыми, из которых было четверо тяжелых. К ночи количество погибших выросло до 13. Иногда даже лучшая медицина оказывается бессильна. «Ну что, мужики, завтра большой день», – начал Мечислав, когда все расселись. «Вы многое сделали, пора сделать еще больше. На нас и наших бойцах лежит безопасность каравана. Костик, ты с 200 выдвигаешься по маршруту на 2 часа раньше. Задача – проверить дорогу». Гюрза кивнул. «Сейчас говорили старые друзья, поэтому не нужно было вскакивать и кричать «слушаюсь». Саша, на тебе проверить подходы к ковчегу. Мне не дает покоя исчезнувший десантный катер с гнева разрушителя. Я думаю, на нем высадили разведывательный отряд. Очень плохо, что с потерей второго спутника мы лишились контроля за довольно большой территорией. Прочеши все вокруг, загляни в каждую нору, но адмирал не должен узнать, что мы уходим. «Сделаю», — отозвался крейсер. «Даже если они и здесь, и уже доложили, что мы стягиваем в ковчег людей, то, скорее всего, приняли это за усиление обороны». «Я тоже так думаю», – кивнул майор. «Пока что наши действия не вызывают подозрений. Все вписывается в рамки оборонительной доктрины. Но вот исход они видеть не должны. Нам нужна эта фора. Максимальная скорость каравана будет 20 км в час. Поэтому важно максимально увеличить отрыв». В принципе, не было никакой нужды объяснять людям, сидящим перед ним, простые истины. Они их знали. Они не были салагами. Это были настоящие солдаты, закаленные в боях. «Теперь к тебе, Галя. Твоя задача – охрана молодняка. На это выделено 200 штурмовиков и отдельный транспорт. Плевать, пусть хоть небо на землю валится. Твоя задача – уберечь детей. Их много. Фактически больше 1500. Они наше будущее. Тебе доверено самое дорогое». «Не подведу», — ответила Маха. Она гордилась этим поручением. «Остальные знают, что делать. Лопата, на тебе тылы. Тимур, правый фланг головы колонны. Олег, левый фланг головы. Я возьму центр, правый и левый фланги. Кот, правый тыловой, Шест, левый. Костик и Всеволод работают по специальности – разведдиверсионные группы. У нас осталось 6 волков, по 3 на каждую группу. Десантное отделение там невелико, так что по 5 человек на машину, считая водителя». Каждый, кого Молот называл, кивал, подтверждая приказ. «Тогда спать», – приказал майор и бросил взгляд на часы. «Через 10 часов выступать. Кто дежурный по ковчегу?» «Капитан Шенк», тут же доложил ИИ. «Нормально, грамотный парень, боевой. Все, меня тормошит только в экстренных случаях. Всем спокойной ночи. Советую реально поспать. Теперь не ясно, когда сможете выспаться в чистой постели».